Все промолчали. Кто хочет, чтобы его разоряли? Снова тишина. Неужели никто? Разве для этого баряту надо ставить над нами? Осторожно поинтересовался один из стариков. Надо, тук, надо, произнес новоявленный боярин. Сам не хочу, но надо. Ты видел, что случилось с гоститой? По соседям ежели глядеть, тоже все неладно. Роксоланы, сила, и их посулам многие соблазняются. Ежели не собрать клан в единый кулак, добра не выйдет. А как это? Как ты в кулак хочешь собрать? Посыпались вопросы с разных сторон, пока Борята не поднял руку, прекращая их. Беромир уже с прошлого года сказывает, что нам нужно войско. Постоянное, с доброй воинской сбруей и выучкой. От каждого клана, сколько с дюжим, в складчину собирая нарать, чтобы гонять набежников и держать в покое наши земли. Эти щиты и копья, вклад Беромира, он их наловчился делать. Видите, какие ладные. Разве Роксоланы это потерпит? Для этого Беромир и предлагал всех мужчин клана, даже если они и не воины, обучать ратному делу какому-нибудь, такому, в котором они сдюжат. Например, метать камни прощой, кидать дротики или стрелять из лука. Тут надобно подумать, попробовать. Просто так не решишь. И в случае великой угрозы, выходили как один, дабы поддержать войско. Войско, впереди с копьями да щитами, а стрелки сзади. Оттого сила у нас будет великая. Кому угодно морду своротим. Беромир безумен, выкрикнул кто-то. И почти сразу раздался глухой удар. Что там? Напрягся Борята. Да, поплохило Ждану. Разморило. Донеслось с дальнего края. Сейчас отойдет. Водичкой умоем и легче станет. Беромир предлагает ужасные вещи, осторожно произнес Тук, глава рода, к которому сам Беромир и относился. Почему? А ну, Роксоланы верх одержат, всех же порубит али в рабство угонит. Куда такое годится? А если мы верх одержим? Усмехнулся Борята. Да, ну, отмахнулся Тук. Одно дело набежников гонять и другое, с Роксоланами воевать. Кто мы против них? Не веришь ты в нас? Не веришь? Покачал головой Борята. Я недурно узнал Беромира и могу тебя заверить, с ним мы точно победим. Беромир, Беромир, он-то тут при чем? Выкрикнул кто-то. И затеялась перепалка. Люди очень по-разному оценивали ситуацию. Общество было предельно поляризовано. Не говоря уже о том, что от одной мысли, что придется воевать с Роксоланами, людям становилось нехорошо. А ну, тихо, рявкнул Борята во всю мощь своей глотки. Не затыкай нам рот, мы победим. Громко крикнул боярин, и набежников, и Роксоланов. Я в этом убежден. Если кто-то из вас считает, что я лгу, вызывай меня, и пусть Перун рассудить, явит свою волю, свое слово. Наступила тишина. Сам же Борята пошел вперед и, медленно проходя мимо каждого из членов клана, заглядывал ему в глаза. Первый, второй, третий. Никто не решался принять вызов. Все отлично помнили судьбу гоститы. Да и эти угрожающе выглядящие копья пугали не на шутку. «Я не хочу навязываться», — произнес Борята, когда завершил это дефиле, «а потому предлагаю вам высказаться перед лицом Перуна». После этих слов его люди опустили копья и, пройдя по краю площади, очертили подобие круга, чем вызвали трепет родичей. «И теперь, представ пред его очи, поднимите руки те, кто против, кто не хочет поддержать предложение Беромира, те, кто считает ненужным признать меня боярином», и замер, медленно вглядываясь. Минута прошла, две, три, никто руки так и не поднял. Было видно, что десятка два мужчин прямо ломало, но и они не решились. По какой причине, неясно. Однако, факт, даже тот, которого уже окатили водицей, и тот угрюмо стоял, не выступая против. А теперь поднимите руки те, кто выступает за принятие предложения Беромира. Первыми проголосовали ребята будущей малой дружины, вместе с ними и Красный Лист. После них руки стали медленно поднимать остальные, человек за человеком, но бодро. Чем их больше становилось, тем скорее дело шло. Минуты не прошло, как все вечи проголосовало. Последними это сделали старейшины с жутким выражением лица, словно им что-то в тисках защемили. Но и они не решились пойти против. Какое единение! Радостно воскликнул Красный Лист, даже без тени издевки. Он рассчитывал на то, что минимум треть клана выступит против. Но нет, никто на это не пошел. «Благодарю», — произнес Борята. Воткнул копье под таком в сырую землю и поклонился собранию, приложив правую руку к груди. «Не разочаруй нас», — процедил один из старейшин, с трудом сдерживавший раздражение, после чего развернулся и поковылял к себе домой. За ним потянулись и остальные. Вечи завершилось. Не прошло и пары минут, как на этой импровизированной площади остались стоять только Борята со своими людьми, да Красный Лист. «У нас получилось», — тихо прошептал ведун. «Отчего же мне так тошно на душе, и это хорошо, очень хорошо», — улыбнулся ведун. «Куда страшнее, если бы ликовал и наслаждался победой над своими родичами». У Берамира тем временем все запасы растительных волокон уже переработали, превратив в ткани, и теперь сосредоточились на железных делах. Пока погода позволяла, ежедневно они ходили на лодке к выявленным отложениям болотной и луговой руды, добывали ее, выбирая почти всю грузоподъемность плавсредства, привозили и промывали, мерзли. Все ж таки вода в эти дни была далека от парного молока, поэтому часто менялись, заодно отогреваясь у костра, один за одним. Ну и работали они необычным образом, а на приспособе. Недалеко от поселения бил родник во враге. Вот в удобном месте этот овраг и пересыпали маленькой плотиной, по пояс, ну и поставили оснастку. Длинная и продолговатая корыта покрывалась деревянной обрешеткой, сначала крупной, потом мелкой, с заглушенным торцом. В верхней же части стояло что-то в духе небольшой конической бочки, грубой наспех сделанная с довольно заметными щелями. В эту бочку закидывали лопату за лопатой непромытую руду, туда же направляли струю воды с родника, ну и вращали, да не вручную, а с помощью педального привода и ремня. Подобное устройство позволило сильно ускорить промывку, прямо кардинально. Заодно пошел дополнительный отсев, с выбраковкой камней и прочих ненужных включений. Берамир понятия не имел, как такая штука называется и применялась ли где на самом деле. Просто видел в каком-то фильме, смутно себе ее представляя. Вот и попытался изобразить, опираясь на свои знания в физике. Если бы не она, добрая половина ребят точно бы слегла с простудой, промывая лотками. А так, вовремя менялись, грелись, пили отвар, составленный Дарьей, и дело шло на удивление бодро. Меньше чем за час умудрялись просеять всю привезенную руду. «Берамир!» — крикнул один из учеников. «Берамир, погляди, что у вас случилось?» «Вот», — с некоторым возбуждением произнес один из парней и указал рукой на несколько странных камешков, словно куски стекла на первый взгляд. «Да неужели?» — буркнул Берамир. Взял их, осмотрел. «А что это?» — спросил другой ученик. «Янтарь, совсем крохотные кусочки. Вы поглядывайте, если приметите еще, откладывайте. Они могут потом пригодиться», — произнес он максимально равнодушно, после чего степенно удалился. Хотя сохранять спокойствие было сложно. Он как-то краем ухом слушал о том, что в бассейне Днепра и его притоков встречался янтарь, в основном на порогах и песчаных отмелях, и что это часть какого-то грандиозного месторождения от Балтики до Черного моря, неравномерного, в основном с бедными или очень бедными выходами, и в былые годы их вполне разрабатывали. Да и янтарь – ценная вещь, особенно в Риме и Египте. В последнем он вообще имел какое-то особое сакральное значение, как нефрит в Китае. Получится тут что-то добыть или нет, неясно. Но уж если получится ходить с торгом на Балтийское побережье, сказка будет. Там ведь его было много и стоил он очень немного. Главное сейчас обо всем этом не думать, не время, а то эмоции голову еще вскружат. Один вече происходит от прославянского «выти», а в значении «совет», «совещание», «разговор». Неизвестно, применялось ли в архаичную эпоху это слово в обозначении сходок, но подходящих альтернатив автор не нашел. Два исторически слова «боярин» имело, скорее всего, тюркское происхождение и означало «знатный человек». Берамир же применил тут славянскую этимологию, выведя от слова «бой», то есть «битва», и подав слово «боярин» в значении близком к «воинский человек». Часть 3, глава 3, 167, декабрь 1, гости. Крикнул кто-то. Берамир повернулся на крик, потом скосился туда, куда указывала рука парня, и, в свою очередь, рявкнул: «К бою!» Там, вдали у излучины появлялась одна пирога за другой. Может, это и свои, но вряд ли, им незачем такой толпой к нему наведываться. А вот набежникам, которых они ожидали, вполне, да и общая композиция говорила об этом. Вон, лодки людьми неплотно забиты, есть место под хабар. Так что Берамир крикнул и сам бросился под навес, где каждое утро выставлялся актуальный и потребный арсенал. Притом так, чтобы можно было его быстро схватить. Минута. Ведун уже подбежал к дому. Еще несколько шагов, и кто-то протянул ему разгрузку с дротиками, сделанную на рамке паниги. Подхватил топор, запихнув его за пояс, накинул медвежий плащ, надел шлем, взял щит, копье и пилум, и двинулся наружу, туда, где строились ребята. Тренировки сказывались, и репетиции. Посему они отработали как надо, и при угрозе с реки стали накапливаться на площадке у навеса с той стороны, где находился мосток. Еще минута, и в строй встали все. Беромир оглянулся и кивнул Злате. Та уже стояла у двери, последней. Остальные отреагировали тоже правильно, укрывшись в доме. Поначалу ведун думал в лес их отправлять по сигналу опасности, но передумал, так как неизвестно, является ли нападение комплексным или нет. Может, со стороны леса идет вторая группа. А так, зашли в длинный дом, закрыли дверь на задвижку, и все. Да, в случае гибели защитников им это не поможет. Кроме того, внутри имелось по меньшей мере три двери, и все крепкие. Так что потенциально можно было еще и тайный ход сделать, но не успели. Посему он девочек инструктировал следующим образом. Все запирали, прячась в женской части дома, и прихватив с собой лестницу из сеней, сидели там тихо, наблюдая в духовые оконца за тем, что происходит на улице. И если все оказывалось плохо, забирались на чердак, откуда пытались убежать, пробиваясь через солому крыши. В идеале, максимально тихо, а так, как получится, лучше всего выждав, пока нападающие проломят первые две двери и бросятся грабить, что само по себе довольно шумно и даст женщинам определенные шансы. Вариант? Вполне. Тем более, что другого просто не имелось в наличии. Выстроились ребята, значит, стоят, наблюдают. Набежники же, когда добрались до мостка, вид имели очень недовольный и обескураженный. Их было сильно больше, но эти, местные, не убегали. Напротив, ждали их. И все же, несмотря на разобравшие их сомнения, гости лихо завернули к берегу, налегли на весла, и ускорившись, выскочили на сами лодок на грунт, после чего ловко из них повыскакивали, вооруженные. Ничего особенного у них не наблюдалось. Плетеные щиты, обтянутые кожей, копья с костяными наконечниками, да дубинки малые на поясе. Поселение Беромира находилось в Пасажье, на севере так называемой Почипской археологической культуры, которая характеризовалась через полосицы поселений славян и балтов. С востока, с севера и с северо-запада они были окружены доминирующим массивом балтов, среди которых, чем дальше от этих земель, тем меньше встречались славяне. Такое странное заселение было связано с тем, что примерно век назад люди, говорящие на прославянском языке, под давлением сарматов ушли на север вдоль Днепра. Не все. Большая часть старого населения осталась там, где жила, оказавшись под рукой сарматских племен, роксоланов и языгов, отчего не просто платила дань, как свои ушедшие сородичи, но и полностью, всецело находилась под властью захватчиков. Еще одна группа поднялась по Припяти, прячась в болотах от кочевников. Имелись и такие ребята, что вообще ушел на Среднюю Волгу, живя там в полной изоляции, окруженные со всех сторон уграфинными, да избежавшим на Припять тоже жизнь малиной не казалась. С запада их подпирали геты, медленно мигрирующие на юг, в междуречье Днестра и Днепра, ставя их словно бы между Сциллой и Харибдой, то есть сарматами и гетами. Ситуация выглядела сложной, в чем-то даже отчаянной, ведь получалось, что основная часть славян находилась под пятой сарматов, а остальные сидели в обстановке близкой к изоляции, обложенные ко всему прочему данью, проблемными соседями, да еще и подвергающиеся регулярным набегам. Жесть, ужас, мрак. Тем занятнее было то, что пришедшие к ним набежники, судя по всему, поднялись с юга и являлись представителями одного из тех славянских родов, который остался на землях праотеческих. Какой же он все-таки гнилой человек, покачал головой Беромир, помянув мысленно Арака. Нашел кого посылать. Гости его слов не услышали, а никто из своих переспрашивать не стал. Не до того было. Большинство из них испытывали страх, местами даже парализующий. Ведь вон сколько врагов привалило, намного больше, чем их самих, считай вдвое. И все как на подбор, не юные дарования, а вполне сложившиеся мужчины. Дротик, кладь, рявкнул ведун, и все его ребята, загодя переставив копье с пилумом под левую руку, чтобы придерживать, вытащили дротик из колчана и наложили его на атлатль, не столько осознанно, сколько на автомате, пусть и с определенным волнением и неаккуратностью движением, сказались тренировки. Тем временем гости, увидев нехорошие движения, пошли вперед. «Вы кто такие?» — крикнул Беромир. Они проигнорировали его слова, просто молча перли вперед. «Еще шаг и мы атакуем», и снова тишина в ответ. «Товсь!» — рявкнул Беромир. «Первый бей, второй бей», и 22 плюмбаты улетели в гостей. в две волны, с поочередно с обоих рядов. Пирамидки наконечников легко пробивали вскинутые плетеные щиты гостей, но, в отличие от пилумов, углублялись недалеко, просто входили на две трети ладони, и все, кого-то таким образом задели через щит, но в целом обошлось. А вот тем, кто поймал дротик не щитом, повезло меньше. Парочка рухнула как подкошенные, получив подачу в череп, еще пятеро взвыли, упав на землю. С плюмбатой в ноге особенно не попрыгаешь. Один так и вообще захрипел и забулькал, схватив гостинец шеей. Тем временем ведун вновь скомандовал: «Дротик, кладь, товсь», и вновь гостей накрыло 22 дротика, шагов с 40, отчего на земле уже оказалось с десяток человек, казалось бы, всего четверть. Но эти гости не были воинами, и для них такие потери на психику давили очень страшно. Один, вот они и замерли, а пару секунд спустя попятились назад, стараясь сбиться покучнее и получше закрыться щитами. Первый – бей, второй – бей, и третий залп дротиков накрыл этих набежников, хотя и собрал урожай пожиже. Очень уж они осторожничали. «Шагом, вперед, ступай», – рявкнул Берамир, сразу после того, как его ученики по его команде убрали атлатли и перехватили копья с пилумами в правую руку. Двигались ровно, как на тренировках. Вон и паренек в барабан застучал, а перед тем сам Берамир выкрикивал: «Раз-два, раз-два, раз-раз», задавая ритм. Раненые, кто мог, расползались, стараясь просто не попасться под ноги этим ребятам. Тяжелые и убитые, понятно, оставались на месте, и когда через них проходил отряд, он контролировал их под током копья, то есть добивал, на всякий случай, как Берамир и учил, от греха подальше, а то еще такой раненый восстанет за спиной, и бед не оберешься. Мало ли, может, он просто шокированный, очнулся, вскочил, и в атаку. Учитывая небольшие контингенты, страсть, даже один мог развалить строй, приведя отряд к страшному поражению и гибели. Расползающиеся легкораненые, конечно, тоже напрягали, заставляя Берамира поглядывать по сторонам. Мало ли, но они ударно расползались, без оглядки, и не пытаясь вернуться и как-то поучаствовать. Да и ранения у них выглядели довольно неудобными для контратаки, в руку или ногу дротиком, из-за чего больше заботились об остановке крови и спасении себя, чем о возвращении в бой. Наконец, гостей прижали к воде. «Дюжина шагов, пилум и кладь», — рявкнул Берамир, и замер, вглядываясь в гостей. Такие испуганные, обреченные выражения лица почти у всех, у кого-то так и вообще, на грани паники. «В наших руках рамейские тяжелые пилумы», — выкрикнул ведун, потрясая своим оружием. «Они пробьют вас вместе с вашими щитами, насквозь». Тишина. Количество лиц, на которых отчетливо проступала паника, резко увеличилось. Берамир же продолжил: «Кто вы такие?» «Из рода Красного Коня», — выкрикнул один из гостей. «Из рода Белого Коня», — следом раздался еще один крик. «Из рода Черного Волка». «А чего вы тут забыли? Отчего напали на меня и моих людей?» Поговорили. Оказалось, все просто глупо и мерзко одновременно. У них год выдался не самый удачный, сырой слишком, из-за чего проса уродилась плохо, а Арак ничего даже слышать не захотел, и взял свою долю, как в прошлом году, а с тех, кто громче всего возмущался, еще и сверху стряс. Но на прощание шепнул по секрету: дескать, тут живет один ведун, у которого и жито много, и железа, и шкур, и соли, приведя его в пример рачительного характера, который и сам живет сытно да обильно, и дань исправно платит, и еще подарки может дорогие дарить. А вы, значит, уж развесили и побежали грабить меня? А что делать? Голод не тетка. Вы знаете, кто я? Ведун какой-то, нам так сказал Арак. Какой-то, ох он и засранец, котях конский. Я ведун близнецов, а это мои ученики. Они еще не прошли пробуждение, но даже так, вы представляете себе силу проклятия? Да и мести, за нами стоит около 1000 семей, не считая друзей, которые могли присоединиться к походу. Вас же подчистую истребили бы в ответ за набег. Ну вы и дурни, — покачал головой Берамир. Вы хотя бы попробовали узнать, куда идете? Гости ничего не ответили, лишь лица их посерели. Тот самый ведун близнецов, о которых слухи идут по всей округе, — тихо спросил один из гостей, самый старый. Другого пока нет. Повисла вязкая, тяжелая пауза. Ну, что притихли? Неужели думали живыми вернуться? Мы не знали, к кому идем. А кто вас направил, разве не ведали? Так, Арак не направлял. А кто такой Арак? Роксолан. Мыслите, что он вам все это просто так рассказал? По доброте своей душевной, он же говно, какое поискать. Али не он вас грабил? Вот только не говорите мне, что вы не знаете, что вашего возвращения уже ждут. Кто? Удивился кто-то. Его пихнули и шикнули. Но Берамир услышал. Вы что, серьезно? Неужто не слышали, что Роксоланы вырезают всех, кого направляют в набеги? Они нас не направляли. Они всех так не направляют. Просто подначивают. И люди думают, что самые умные и всех сейчас обманут, а потом их встречают и убивают. Помолчали. Долго. Эти гости переглядывались хмуро друг с другом, но особо и не говорили. Видимо, до них только сейчас дошла та глубина и полнота задницы, в которую они влетели. И что же делать? Тихо спросил один из них. Заголять и бегать. Хохотнул ведун, а потом, перейдя на русский язык, выдал им цитату из приключений Шурика. Ну, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет поработать? Они, разумеется, ничего не поняли, отчего еще сильнее напряглись. Незнакомая речь в столь напряженной обстановке пугала. А вообще, гости выглядели полностью уничтоженными в моральном плане. Залпы плюмбат, то есть дротиков, метаемых атлатлем, рамейские пилумы, ну и прочее ладное снаряжение, включая железный шлем на голове ведуна. Все это давило на психику, не меньше, чем их потери, особенно пилумы. Многие из них только сейчас увидели их вблизи. Длинные железные стержни наконечников не оставляли сомнений, щиты их не удержат. И такие подарки пройдут их легко, а потом еще нанижут и тех, кто за ними, играючи. А значит, с одной подачи человек 10-15 точно окажутся выбито. С учетом предыдущих потерь, плохой расклад, очень. Оставшиеся окажутся загнаны в ледяную воду и почти наверняка забиты там копьями. Или даже закиданы этими, оперенными маленькими штуками, которые Берамир называл дротиками. Почему нет? Тем более что, загнав их в воду, ведун вообще мог поступить по-умному. Ну и выждать немного. Сколько в ней можно простоять? Совсем недолго. И силы она вытягивает быстро. Ну и все. Перебил бы их без всяких рисков тяжелой свалки стенка на стенку. С каждой секунды к гостям приходило понимание отчаянности их положения. Вон, все мысли на лицах словно буквами проступали. И тут, безнадега. И дома голод для жены и детей. Страшно, ужасно. Хоть волком вой. Хотите отомстить? Выждав подходящую паузу, поинтересовался Берамир, когда ситуация накалилась достаточно сильно. Хотим. Выкрикнули они в разнобой. Я не слышу. Хотите? Все скажите. Каждый сам за себя. Они крикнули. И довольно слитно. Тогда мне нужна от вас клятва на оружие. Какая же, что никто из вас не причинит вреда никому из нас, первым, или по злому умыслу, а также согласие поступить под мою руку до весны. А если мы откажемся, мы вас убьем. Как бы нам ни было горько и неприятно, вы пришли к нам с оружием и хотели нас ограбить. За такое надобно отвечать. Один атака в массовых призывных армиях срывается в среднем при получении потерь в объеме 10-15%, реже 20-25%. Войска уровня племенного ополчения являются в своей сути теми же самыми массовыми армиями. Часть 3, глава 4, 167, декабрь, 2. Их надо сжечь, по обычаям, как завещали нам предки. Да что ты заладил сжечь, и сжечь, словно ты фанатик какой. Что, какой фанатик? Да почем мне знать, разные они бывают. Но все их объединяет желание сжечь что-нибудь или кого-нибудь. То людей неприятных, то прошлое неугодное, то еще чего. Вот скажи мне как на духу, как трезвый человек трезвому человеку. Зачем их сжигать-то? Так душа легче отделится от тела и пойдет на перерождение, ежели предать помершего огню. И да, и нет. Что, значит, нет? Воскликнул другой старший. Что происходит с человеком после смерти? Что, его душа какое-то время бродит возле того места, где случилась смерть. Потом прислужницы Мары забирают эту душу и ведут ее на суд Перуна. Тот взвешивает добрые и дурные дела и решает, где да как душе заново возрождаться. Если человек прожил ладную жизнь, то он родится в более благополучной семье или более одаренной. Если же жил как котяг конский, то он может вообще не в человеке возродиться, а в лягушке или даже дереве. Так, так, несколько неуверенно ответили гости. Общая парадигма совпадала, а детали хоть и показались немного странными, ей не противоречили, хотя обычно ведуны этой темы не касались, и вот так складно не излагали. Но во всем этом деле есть одна важная тонкость, повысил голос Берамир, точнее две, которые меняют все. Но если вы хотите жечь, ваше право, я не против, пойдемте жечь. Да ты расскажи, чего сразу жечь-то, расскажи, посыпалась со всех сторон. Что с телом не делай, душа все одно попадает на суд Перуна, ибо за ней приходят девы Мары. Избежать явки на небесный суд можно, но каждый из таких путей крайне сложен. Например, надобно сильно, прямо-таки отчаянно тяготиться каким-то земным делом, которое не позволяет уйти на небо, той же местью, а может и чародейство какое использовать, сковывающее душу в мертвом теле, али самоцвете каком или еще в чем, ну и прочее. В любом случае, это не связано с погребением и отдельная, очень непростая и даже запретная для многих область знаний. Тогда зачем мы жжем тела, удивился кто-то из толпы. И отцы наши жгли, и деды, и отцы дедов. Потому как ежели тело сжечь, душе действительно легче уйти на перерождение. А ты тогда чего нам голову морочишь? Тут есть вторая тонкость. Перун на своем суде может приговорить душу к особому наказанию, мучениям в мрачных чертогах, за которыми Велес приглядывает. Там душа страдает и ослабевает, может настолько истощиться, что только на букашку какую ее и хватит при возрождении, а то и совершенно развеется в страшных вековых мучениях. Но случается, что небесный судья наш приговаривает людей и к награде, отдыху в красных чертогах. Их по-разному зовут, и Ириим, и Раим, и Вальхаллой, и всяко разно. За этим место Перун лично присматривает, и души, что там проводит время, сил набираются. Дивно, покачал головой самый старый, никогда о том не слышал. Век живи, век учись, пожал плечами Беромир. Но при чем тут закапывание, воскликнул иной набежник. Ежели живые позаботились о теле покойного, то там, на суде, у него больше возможностей попасть в красные чертоги. Перун привечает тех павших, кому живые почести оказывают. Потому жечь, худое дело, намного лучше закопать целиком с почестями, уважением и дарами. Еще лучше, спрятать в особую домовину. Но самое благостное, пропитать тело составами особыми, дабы защитить от тления, и упрятать в каменной али еще какое нетленное место. Облик покойного как-то сохранить, в камне или иначе. И помнить об ушедшем человеке, детям про него рассказывать. Навещать место упокоения его тела, на всех ведь не напасешься, а на всех и не надо, только на достойных, через что души умерших крепнуть станут, что и на потомках отразится, ибо сильны они наследием, ведь чем дольше предки наши в красных чертогах отдыхают, тем больше их помощи потомкам, тем она сильнее, а сжечь ну что сжечь, раз и готово, душа нырнула в новое тело. Помощи же потомкам и родичам от нее никакой, ни подсказать, ни поддержать, ни от духов злых оборонить, ни вдохновить, махнул ведун рукой, но, начали было эти гости что-то говорить, но осекались на полуслове, видимо, в голове у них творился удивительный шторм из мыслей, сломавших привычную картину мира. Беромир же продолжил, вот Ромей как со своими покойными обходится, правильно, али закапывают, али в каменные или свинцовые домовины прячут, особенно богатые ромеи, те вообще особые склепы и мавзолеи создают, чтобы там хранить тела своих предков со всем родением, и становятся они местами сил родовыми. Думаете от дурости, ромеи, самый сильный народ от далекого моря на восходе до иного, на закате, да и через Великий океан, что в ремесле, что в ратном деле, только их гет и грабит, сильных этих, хохотнул кто-то, гет и грабит самые окраины, возразил Беромир. Притом даже не ромеев самих, а тех, кто рядом живет, они могут лишь проказничать у их порога. Роксоланы с языками в ином похваляются, лгут, бессовестно лгут, а может, в силу темноты своей и дремучести просто не ведают, что болтают. Они ведь лезут к Дунаю, но по левому берегу, где ромеев считай и нет, а на правый берег почти и не суются. Впрочем, это и не важно, за этим правым берегом можно многие десятки дней идти на закат по землям ромеев. А там и с юга на север немало, если же через море на юге, то и там лежат земли, их, заморские, в самой Африке. По ним там идти еще больше, чем от Дуная до Закатного моря, и так до самой Парфии на восходе. А все земли роксоланов, это хорошо, если одна из многих десятков провинций ромеев. Набеги же и прочие подвиги, которыми и языги, и роксоланы похваляются, суть пустое. Мышиная возня у изгороди, отколь ты это ведаешь, оттуда же... Откуда узнал про то, как делать доброе железо, и не только его, от Велеса, которому приказал Перун наставить меня и просветить, они ничего не ответили, нахмурились, посему я и говорю, закопать их ладнее, чем сжечь, нарушил тишину Беромир, когда пауза стала уже слишком длинной и тяжкой, больше заботы, больше почести, такое Перун любит, сам же сказал, только достойных, а они погибли в бою, не во время бегства, а именно в бою. Это доблестно, Перун такое уважает. Посему, если их закопать, а не сжечь, положив с ними их оружие, то надежды на красные чертоги у них будут, хотя бы на несколько дней, а там от каждого часа польза великая, а ежели в красные чертоги он их и не направит, то всяко улучит их перерождение, а оружие зачем с ними класть, сие уважение, если живые оказывают уважение мертвому, значит он жил достойно, понятно, в крайности впадать опасно, Перун пустой роскоши не любит, но... Следующие полчаса Берамир рассказывал мистическую подоплеку погребального обряда, которую сам придумал, загодя, привязав сюда даже валькирий, особых дев из числа прислужниц Мары, которые приходят за славными воинами, павшими в бою. Если говорить прямо, то вся эта история оказалась высосана ведуном из пальца. Зачем? Ну жгли трупы и жгли. Берамиру, как человеку абсолютно бездуховному, было это все без разницы, даже в чем-то хорошо, ибо гигиенично, и обширные кладбища не требовались. Но, работая над большим мифом, он вспомнил страдания своих друзей-приятелей, которые изучали погребения с такими вот кремациями. Реконструкцию лица по кальцинированному и сильно разрушенному черепу не сделаешь, ДНК нормально не возьмешь, антропологические признаки не обследуешь, да и вообще, одни проблемы. Вот и решил он натянуть сову на глобус, слегка облегчив им труд там, в будущем, ведь почти наверняка рано или поздно вопросами археологии люди заинтересуются. Хуже того, Берамир в рамках своей концепции погребения предлагал в каждую могилу уважаемого человека помещать табличку с его деяниями, можно глиняную, можно еще какую, главное, нетленную, а то все эти обезличенные скелеты в раскопах изрядно его раздражали. Сиди и гадай каждый раз, кто это, откуда, чем занимался, даже порой этнокультурную принадлежность не определить, ежели комплекс погребальный неполный или искаженный, сплошная головная боль, поэтому он и навешивал аборигенам лапшу на уши, благо, что случай оказался более чем подходящим, и, отправив большую часть гостей с учениками копать могилы в еще не мерзлой земле, он сам засел заниматься косплеем шумеров, ну, то есть заниматься изготовлением глиняных табличек с надписями. «Я слушала твои речи», тихонько прошептала Дарья, когда никого рядом не было. «Это правда? Что именно? Про сжигание? Да. А мой сын? Я он уже ушел на перерождение? Я не знаю. Ты можешь как-то облегчить его судьбу?» Берамир задумался. Минуты две или три молчал, смотря перед собой в пустоту и лихорадочно думая, а потом произнес: «Пойдем», и увлек Дарью за собой. Был уже вечер. С погребением уже завершили дела, да и раненых обслужили. Так что народ отдыхал перед отбоем. Берамир же прошел к гончарному кругу, положил на него немного глины, раскатал ее в плоскую доску и, взяв палочку, заточил ее особым образом, после чего начал на этой табличке изображать клинопись. Разумеется, он ей не владел, просто много раз видел в фото и видеоматериалах, да и вживую, в музеях. Вот и стилизовал тот алфавит, который же ранее и придумал на базе русского, на ходу, импровизируя. Получалось до жути странно и необычно, ну и практически нечитаемо, да и неважно, потому как записал он там первое, что в голову пришло. На удивление этим откровением стала колыханка от Саши и Сражи, ну та, где спать хотят вагоны и в пачках макароны. «И что это?» – настороженно спросила Дарья, когда он закончил. «Печать Мерзула. Если душа твоего сына не ушла еще на перерождение, то она позволит облегчить его судьбу, а если уже ушла, то на следующем суде у него будет сильное подспорье. А что с печатью этой нужно делать дальше? Хранить? Возьми ее в руки. Максимально ясно представь сына и сомни, а потом в реку выброси. Печать эта имеет силу лишь единожды и только для одного человека. Узор подсказывает сам Перун в каждом конкретном случае». Дарья молча обняла Берамира, поцеловала в щеку и с выступившими слезами выполнила то, что он сказал, молча, а потом удалилась в женскую часть длинного дома, погруженная в печаль. Это было странно, очень, но ведун не стал сильно рефлексировать. Он и сам отправился спать, потому что завтра утром им нужно было выступать, всем, и гостям, и ему со своими учениками, оставив раненых на попечение Дарьи да прочих женщин. Так-то опасно, если бы сестра Берамира не являлась ведьмой Мары, не решился. А так, этих бедолаг самих от нее потряхивало, боялись, сильно, местами до усрачки. Борята после того веча был сам не свой, да, сделал, что хотел, но взгляды порой на себе ловил нехорошие, и прямо кожей чувствовал нарастающую угрозу. Только ни разу так и не удалось приметить, кто именно так на него смотрит, что злило и тревожило все сильнее и сильнее. И тут, словно наваждение, подался в сторону, а мимо лица просвистела дубинка. Вот буквально на два пальца, чуть нос не своротило, мгновение, и нападающий попытался ударить наотмашь, снизу, но Борята выставил руки и заблокировал этот порыв. Да так удачно, что левая его ладонь попала прямо в основание кисти нападающего, из-за чего дубинку тот не удержал, и она отлетела в сторону. «Ты что творишь, окаянный?» – выкрикнул кто-то со стороны. «Что?» – удивился Борята, озираясь на этот голос. А там из-за угла появилось двое довольно крепких ребят. И тоже, с дубинками в руках, «Ты почто наговенно напал. Что вы несете, это он на меня напал. Ай-яй-яй!» – покачал поднимавшийся с земли говен, который туда рухнул, после неудачного нападения, растирая кисть. «Как тебе не стыдно? Только стал боярином, а уже шалишь, брехун!» «Тише!» «Тише», — усмехнулся он, — «как мы скажем, так и будет, других видоков-то нет, не боишься гнева Перуна, то не мне, тебе его бояться надо, за несправедливость ответ держать, за то, что власти возжелал и прочих презрел возвышаясь». Борята нехорошо прищурился и поджал губы. «Бей его, ребята, защитничка нашего», — хохотнул говен. Это был тот самый старейшина, который больше всех выступал на собрании, вот и не усидел. Мгновение, и Борята резко присел, пропуская над собой дубинку, шаг в сторону с поворотом корпуса, захват за рубаху левой рукой, рывок на себя, и, заодно, правый он таки дотянулся до сакса, висевшего у него на поясе, шаг назад, нападающий думал, что его толкать назад будут, а Борята на себя потянул, оттого и едва не рухнул, потеряв равновесие, подшаг, поворот, удар, и сакс, взятый обратным хватом, вошел в мягкое тело наполовину клинка в корпус ушей, вертикально. Перехват ножа, рывок, и вот боярин уже стоял со здоровенным ножом в руке, а за его спиной оседал его враг, хрипя и булькая. Шаг, и второй крепкий мужчина попытался ударить боярина, сверху вниз, метя по голове, дабы ее разбить, но упражнения с Берамиром сказались, и он просто довернул корпус. Противник же, не рассчитав свои силы, стал проваливаться и заваливаться вперед, вскрик, он сам умудрился насадиться животом на сакс, Борята его просто выставил перед собой, то ли по наитию, то ли сообразив, в таком угаре особо и не разберешь, толчок рукой и тело, вывернув часть ливера и располосовав печень, отвалилась вперед, сваливаясь с ножа, это как же, запричитал говен, отступая назад, это что же, как ты видишь, Перун недоволен, нет, нет, нет, этого не может быть, Перун любит меня. Крикнул говен и попытался Боряту дубинкой уколоть. Смешно не смешно, а получить тычок такой палкой в лицо, приятного мало. Боярин просто чуть отвел голову, уклоняясь, и шагнул навстречу, от души накатив лбом в нос говену, разбив, разумеется, его совершенно, ибо ударил от души. Старейшина выронил дубинку, схватившись за лицо правой рукой и согнулся, отступив назад на шаг, ну и выставив левую руку вперед, пытаясь остановить противника, но тот сделал еще шаг вперед, и мгновение спустя резко резанул саксом, вспоров говену шею сбоку, да ладно так душевно, до позвоночника, после чего ногой пнул, отталкивая, с нескрываемым презрением на лице, замер оглядываясь, здесь, оказывается, многие собрались, вон, выглядывали издали, но никто и слова не сказал, лишь с ужасом глядя на своего боярина, теперь уже настоящего, одно дело, голосование. Пустая и во многом глупая игра, и совсем другое дело, вот так, говен бросил вызов, мерзко, по-скотски, на что в общем-то намекало даже его имя, и он проиграл, даже так, поэтому все остальные сделали правильный вывод, Борята же пошел за своими людьми с тем, чтобы наведаться домой к несостоявшимся убийцам, прощать никого он не собирался, часть 3, глава 5, 167, декабрь, 4-5, чу. Негромко крикнул кто-то, и Берамир скосился на идущую чуть впереди пирогу. Чтобы грибные лодки не отставали, приходилось постоянно играться с парусом катамарана, с одним, с передним. Задние даже и не поднимали, иначе слишком сильно вырывались вперед. Так-то хорошо, но здесь и сейчас им требовалось идти группой. Добрыня, один из старших, пришедших в набег, указал куда-то на перелесок впереди. Ведун несколько секунд не мог ничего понять, пока не разобрал едва заметный дымок на горизонте, натурально тоненькую струйку где-то вдали, к берегу. Громко, но не криком произнес он, помахал рукой, а потом уже сам и отвернул, стараясь сквозь засохший камыш проскочить до самой земли. Все же по холодной воде валандаться удовольствия мало, поэтому его ребята подхватили короткие весла и, дополнительно разгоняя катамаран, стали ими грести максимально интенсивно. Остальные последовали за ним, также ускорившись. «Ждут, стало быть?» – тихо спросил Добрыня, когда весь сводный отряд уже оказался на берегу и укрылся. Как сам, так и лодки, втащив их в такую уютную низину, лишь чудом не заболоченную, сняв заодно еще и мачту катамарана, чтобы не привлекало внимания. «Кто знает?» – пожал плечами Беромир. «Надо в разведку сходить да поглядеть. Есть кто глазастый да способный по такому лесу тихо ходить?» «Тихо ходить – дело не хитрое, но в таком лесу не укрыться», – возразил один из гостей. «Вон, ни листьев, ни травы. В лодке есть накидка из некрашенного льна. Радята, принеси». Он исполнил, и ведун развернул ее, начал показывать всем желающим. «Дивный он какой-то», – медленно произнес Добрята. «Зачем сей лохмотья?» «То не лохмотья, а крепеж. Что у нас тут? Сухая трава. Берешь ее местную и маленькими пучками привязываешь. Ежели все по уму сделать, в такой накидке и не приметишь, ежели вон как то бревно лежать, ну и на том же расстоянии, брешешь», — буркнул один из набежников и тут же получился подзатыльник. «Не серчай на него», — ответил Добрыня. «Молот еще, покажи, как ей пользоваться», — и завертелась. Добрые полчаса Беромир аккуратно формировал натуральную экибану из приносимых ему клочков различной травы и листьев. Закончил, накинул на себя этот маск-халат, осмотрелся и направился к указанному им месту, в сторону от дыма, чтобы не подставляться, а потом плавно сел в сухую траву и словно растворился. Раз и все, нету его. И дело было не в особых качествах маск-халата, а в удобном месте. Там сухостой густой имелся и низина. Весь его отряд напрягся, стал вглядываться, но тщетно. Просто за травой этой ничего не видно оказалось. Сам же Беромир медленно-медленно отполз в сторонку, на карачках, стараясь выйти из того сектора, где внимание казалось наивысшим, осмотрелся и пополз дальше, стараясь зайти за спины наблюдателей. Благо, что ветер дул с реки и подобным маневром вполне благоволил. Чуть отдышался и поинтересовался достаточно громко. «Меня было видно?» Это оказалось плохой идеей. Очень. Беромир едва сумел увернуться от брошенного в него копья. Прямо вот на рефлексах, да и остальные струхнули. «Какая затейливая одежка», — покачал Добрыня, немало побледневший от такой шутки. «Прямо чародейская. А еще такая есть, его родич». «Увы», — развел руками Беромир. «Только одна, больше не делал. Да и эту по совету Виллиса изготовил, но так и не опробовал. Сам-то по дикому лесу хожу плохо и шумно. Вот, потому и говорю, что нужен кто глазастый и умелый из способных к тихо перемещению по лесу». Один из его учеников сразу и вызвался первым, шагнув вперед решительно так и вдохновленно. Беромир и сам бы отправился в разведку, не то, чтобы он не мог, за эти полтора года уже освоился мало-мало, да и маск-халатом умел пользоваться намного лучше местных, но самому рисковать в текущей ситуации не хотелось, мало ли, да и командир он, не по статусу ему в разведку ходить, дело почетное, но все же не для его положения, он как знамя должен находиться при бойцах своих. Парень тот ушел, ведун же организовал дозор из часовых и остальным дал возможность вздремнуть, разрешив взять шкуры, каковые они везли в лодках. Вода-то холодная, пусть и без льда, приходилось и под задницу подкладывать, и, порой, укрываться, да и ночи с легкими заморозками шли. Ну и сам решил немного поспать, мало ли как там дальше сложится. Они уже спустились по реке Соши и вышли в Днепр, начав осторожно спускаться по нему, но удалились от слияния недалеко. Здесь уже леса выглядели не так густо и постоянно попадались полянку с полями. Население же сильно больше не стало, не оправились еще славяне от кризиса и века. Слишком сильно за глотку их держали сарматы, выгребая все ресурсы, которые могли. Впрочем, тот дымок вряд ли имел какую-то связь с поселением, слишком далеко от реки. Часа через два вернулся разведчик. «Там есть кто-то, на деревьях сидят. Я считать не умею, но их было». Он чуть подумал и показал три пальца и полную вторую ладонь. «Не перепутал? Да я пальцы загибал, когда примечал. Вот без этих и получилось. Почти вся рука. К ним ближе не подойти, деревья раскидистые и сидят высоко. Трава же лежит. Я даже соваться не стал, сразу приметит. Ты запомнил, где их видел? А то», — произнес разведчик и начал описывать позицию каждого. Он умудрился запомнить композицию, из-за чего его сведения получались скорее художественными, чем прикладными. Видно, добрый сказитель в нем пропадал, али художник, что еще там видел, что там за этими деревьями, поинтересовался Беромир, когда, наконец, эта бесполезная пурга завершилась. Но за нее его винить не следовало, ведь никто не говорил ему, как надо делать, вот и действовал он по наитию. Разлив там заболоченный, видно, из-за этого леса не растет, пройти его можно только по неширокой сухой полосе у реки, там-то трава сухая и лежит, не укрыться. А дальше от реки, болотина эта далеко идет на восход, извиваясь и уходя за изгиб перелеска, дымок тянется откуда-то из-за дальнего перелеска, того, что за этим разливом, там-то люди на деревьях и сидят. Беромир кивнул, чуть подумал и уточнил деталь, а люди те, что на деревьях сидели, они где? У берега кучка или ровно размазаны по всему перелеску, вот столько, показал он открытую пятерню, поближе к воде, остальные там дальше, но реденько, а месяц молодой, непонятно зачем задрав голову к небу, констатировал Беромир, и, чуть помедлив, добавил, пасмурно еще, ночью будет такая тьма, что хоть глаз выколи, подтвердил его подозрение Добрыня, славно-славно, покивал ведун, все уставились на него, молча, ожидая его вердикт, они вас ждут, здесь нет сомнений, а почему нас, а кого еще, фыркнул Беромир, вон, аж 8 человек посадили тайком глядеть, ради кого еще так стараться станут, вы ведь должны возвращаться от меня, прихватив и железо, и соли, и прочего, тут скорее вопрос, кто именно это, неужели сами Роксоланы, далеко, я не разглядел, покачал головой разведчик, слушайте, а почему они именно тут встали, спросил Беромир, поворачиваясь к Добрыне, так чуть дальше по этой стороне сухой песчаный берег и еще один перелесок, маленький, но ни с воды, ни от перелеска разглядеть то место, откуда дымок идет, шел, перебил его один из учеников, прекратился он уже, ну вот, шел, кивнул Добрыня, дальше же по нашей стороне болотины сырые с отдаленным лесом, не пристать, нужно искать притоки, поднимаясь по ним, но и там все неладно, сырые они больно у слияния, надо сильно дальше спускаться, чтобы встать добро или сильно выше, здесь-то сам видел, открытая земля, все сырое и лес далеко, как этот пятачок-то нашли, удивительно, мы же, почитай, на болоте не отдыхаем, а на той стороне, что, от чего не пристать, крутой берег больно, так-то вылезти можно, вон, невысоко, но лодки не вытащишь добро, нужно искать промоины, но они редко встречаются, так, стало быть, у того дальнего перелеска все и останавливаются, да, и рамейские купцы, и прочие, ежели с Припяти кто плывет, тоже, ну и удобно, несколько землянок есть, кто-то поставил, оставляя хворых, навесы, люди потихоньку обустраивают и обживают то место, ладно, понял, ответил Беромир, и раздал всем пеммикан, чтобы подкрепиться. Его заготовку ведун пытался проводить еще в прошлом году, но тогда особо и не вышло из-за нехватки времени и сил, поэтому он плюнул и ограничился просто сушеным мясом. А этим летом дела пошли куда лучше, столько рабочих рук. Вот он и припомнил, что надобно иметь хотя бы на несколько дней такого припаса. Мало ли, в жизни разные ситуации случаются. Ничего хитрого этот самый пеммикан собой не представлял. Высушенное до каменного состояния мясо разбивалось молотком и перетиралось в муку. Потом смешивалось с жиром с небольшим его перевесом. Ну и добавки по вкусу. В данной ситуации ими стали сушеная клюква да соль. Костер разводить не решились. Так-то он знал, как сделать, чтобы дыма не шло. Но при сборке дров слишком высока была вероятность выдать себя. Поэтому и не стали, ограничились пеммиканом. Очень не хватало термосов с каким-нибудь горячим отваром, но, увы, приходилось обходиться чем есть, и ждать, отдыхая под шкурами, под присмотром регулярно сменяющегося караула. Солнце наблюдалось, хоть и плохо, что позволяло на него и ориентироваться, на высоту, на палец опустилась, следующая смена часовых, и так далее. С наступлением сумерек пошел редкий снег, отчего все проснулись, даже будить особо не пришлось. Было очень неприятно, когда он за шиворот попадал. Оттого даже те, кто крепко заснул, пробуждались. «Как пойдем?» – спросил Добрыня, растирая лицо руками. «Вдоль реки нельзя. Если они там никого не оставили, не поверю. А зачем? Ночью по реке люди не плавают. Точно, точно. Ты-то, может, и пошел бы на своей, под парусом, а люди так на веслах за день умаются, что спят без задних ног, да и страшно, ты глянь, вишь, какая вода черная, да что там страшного, просто владение Велеса, пожал плечами Беромир, впрочем, спорить не стану, значит, ты мыслишь, сняли тех людей, без всякого сомнения. Спустя полчаса весь отряд уже сидел на краю первого перелеска и вглядывался вдаль, но ничего, сколько ни силились, разглядеть или услышать не могли. Ведун отправил вперед того парня, что днем сюда уже бегал на разведку, в маскхалате, чтобы метнулся и осмотрел то место, где видел наблюдателей у реки. Часа его не было, уже и переживать стали, когда он накликнул их из темноты. «Что там? Я дальше прошел. У костров сидят, греются, лошади, их много. Надо против ветра заходить, а то учуют и шум поднимут. И это с ними», — указал он на плащ Беромира из медвежьей шкуры. «Ты, видать, принюхался. А я как вас искал по темноте, натурально обгадился, когда учуял запах медведя. От нее ведь до сих пор им несет», — так ведун и поступил. «И даже больше, у него с собой, кроме маскхалата, имелись и туиски со свежим жиром. Он его прихватил на случай, если станет вдруг холодно, чтобы не обморозиться, и вообще не ясно ведь, чего ожидать от похода. Вот и пригодились, намазались все, и воняли словно зайцы, косули и прочие травоядные». Ночь тем временем шла своим чередом. Спасало ситуацию только то, что в декабре темнота длится долго, очень долго. Иначе бы, пока они возились, наступило утро. Если бы на дело они пошли в июне там или июле. Подошли они, значит, ко второму перелеску и начали медленно пробираться по нему. Беромир проклял все. Да, не слон в посудной лавке, но такой большой отряд все же слишком шумел. Спасало лишь то, что ветер, который дул от реки, сносил звуки в сторону от вражеского лагеря и гасил их немного, принося заодно и свою толику белого шума. На реке шла небольшая волна, методично бьющаяся о берег, да и сухой камыш шелестел и шуршал довольно громко. И вот опушка, наконец, а совсем недалеко от нее, шагав в 20, костры. Их они приметили загодя. Тут и пованивало дымом, и отблески проступали, а там, у огня, Роксоланы, до полусотни, не меньше, сидели такие поближе к кострам и кутались в шерстяные плащи, и тихо, степенно болтали о чем-то своем. Лошади их время от времени всхрапывали и ворочали головами, видимо, учуяли гостей, но не могли понять, кто к ним пожаловал. Через костер не разглядишь, запах же доносился странный. Так-то всю гамму ароматов они вполне улавливали, только понять не могли, с чем столкнулись. Поэтому да, дергались, но не сильно, ибо никакой явной опасности эти запахи не несли. Копья и пилум прислоните куда-нибудь, но, чтобы были под рукой, щит тоже рядом поставьте. Дротики снимите и поставьте перед собой, тихо произнес Беромир. И остальные, как условились загодя, так и поступили. Его ученики, разумеется. Вчерашним набежникам он дротики или что-то аналогичное давать не стал, незачем. Владеть-то ими они не умеют. Вот и сидели сейчас чуть в стороне, ожидая молча. «Дротик кладь», — прошептал ведун. Его слова передали по цепочке. Он выждал минуты две, не меньше, чтобы до каждого точно дошло, и он выполнил все. «Бей», — рявкнул он, и сам метнул дротик с железным утяжелением в хорошо наблюдаемого им сармата. Свет костра сыграл им плохую службу. Остальные почти сразу повторили, и по новой, только уже громко и быстро. «Чего скрываться-то? Кладь, бей, кладь, бей». Беромир не спешил вылезать вперед. Зачем? Он старался реализовать преимущество своего отряда. Минуты две прошло, не больше, а по десятку дротиков уже ушло, и колчаны опустили. И только после этого он скомандовал готовиться к натиску. Но и тут мысля в случае чего пилумами угостить недругов. Их-то его ученики и взяли на изготовку, выходя из леса, а следом и остальные. Но это уже не имело смысла. Кто мог из неприятелей, сбежал, как кони, так и люди. Кони-то, как кровь почуяли, первыми и побежали. Так что у костров остались лишь раненые и убитые. Ну и довольно много трофеев. Часть 3, глава 6, 167, декабрь, 5-6. Это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это все время тебе, бормотал Беромир, деля добычу. Но в отличие от Папандопула один, что говорил, то и делал. Отчего если и хихикал, припоминая параллели с фильмом «Свадьба в Малиновке», то исключительно мысленно. Внешне же сохранял предельную серьезность. После обстрела дротиками стоянки Роксоланов последующая атака носила скорее психологическое значение, ведь ребята, идущие за Беромиром, поддержали его крик «Ура!», отчего получилось весьма громко и давяще для тех, кто убегал. Считай, полсотни глоток заорали посреди ночи, что и не дало Роксоланам остановиться, осмотреться и, быть может, даже контратаковать. А определенные шансы у них, без всякого сомнения, имелись. Просто потому, что они являлись опытными воинами, прошедшими какое-то количество кампаний, в отличие от неотесанных новичков, идущих за ведуном, вступавших в полноценный бой впервые. Но удивишь, победишь, как говаривал Суворов. Вот и вышло, что кто-то из Роксоланов погиб сразу, кто смог сбежал, остальные же были допрошены и добиты, ну или просто убиты сразу, если слишком громко выступали. Пленные в таком деле никому были не нужны, просто потому, что неясно, как с ними дальше распорядиться. Выкуп требовать, да никто о таком и разговаривать не станет. Скорее отправиться войска порешать вопрос по-свойски, в привычной им манере. Слишком уж слаб тыл у Беромира для таких выкрутасов. Пытаться обменять, на кого? Всех угнанных славян Роксоланы сразу же продавали в рабство, чтобы ни дня лишнего не кормить. Вот и получалось, живыми они без надобности. А потом начали делить трофеи, в ходе которых ведун внимательно поглядывал на своих южных союзников, следил за их реакцией, клятва клятвой, а дело делом. Поэтому он и привлек их к нападению на засадный отряд Роксоланов. Специально. Иди потом, оправдайся, что это не ты. Ну и в добивании пленных они активно вовлекались. Иными словами, связывал узами крови по полной программе, стараясь сделать так, чтобы им сложнее оказалось сдать назад. А часто выходили к нам в набеги, поинтересовался Беромир, когда вся эта возня завершилась и они расположились на отдых. Как все, пожал плечами Добрыня. Раз в год, раз в два года, в три, сколько, да так и не припомню. Продолжал уклончиво отвечать один из старших набежников. Вы за кузнецом не приходили по позапрошлому лету, это к которому, из быстрых медведей, да, такой он с соломенной головой да серыми глазами, он самый, кивнул Беромир, припоминая устный портрет, который ему давали. Нет, не ходили, а откуда ты его знаешь, видели, то кто-то из ястребов ходил, точнее я не ведаю, а его видели, когда Роксоланы гнали на торг, через нас, как узнали, что кузнец, попытались сговориться, но нам они его продавать отказались наотрез. Он же, когда услышал ответ Роксоланов, разозлился и решился бежать. Я так понимаю, не убежал, почему, убежал, но недалеко. Сопротивлялся он отчаянно. Они ведь кузнеца того хотели скрутить, раб-то ценный, но не смогли. Вот и зарубили. И сжигать запретили, приказали бросить в степи на потеху диким зверям. Тоже их жечь не будем, их хоронить, так нельзя, воскликнул кто-то из набежников. Можно, рявкнул Беромир, сверкнул глазами, а на каждое их тело я нанесу проклятие. Любого, кого поймаю за угоном на продажу наших людей, страшно карать буду, живым или мертвым. Нет-нет, покачал головой Добрыня. Да, да зачем это делать, это же степь, здесь так испокон веков заведено, будем менять обычаи, с нами так нельзя. Любой Роксолан должен понимать, что с ним случится, если попадется, не сказал, а практически прорычал ведун и начал отдавать распоряжения. Его ученики охотно выложили покойников рядком, а сам Беромир лично вырезал им на груди здоровенный символ биохазард, то есть, угрозы биологической угрозы, грубо, но узнаваемо, ну и вогнал кол в сердце, словно бы прибивая к земле. Все, дело сделано, произнес он, осматривая это кровавое зрелище, и что сей знак означает? Хмуро поинтересовался Добрыня, что это тело проклято. Если ведун Перуна такой нанесет, а Бог посчитает, что за дело, то душу покойного он на 7 циклов человеческого облика лишит. Зверем диким станет бегать, рыбой, али червем или еще какой букашкой. А то и вовсе, в мрачные чертоги бросит, если человек говном жил. Все присутствующие промолчали, лишь нервно переглядываясь. Не слишком ли, наконец спросил Добрыня. Перун сам решит, слишком или нет, душа перед ним лгать и юлить не может. Он спросит, и умерший прямо ответит на любой его вопрос. И все же нельзя же так, это слишком сурово. Можно, Роксоланы имеют наглость угонять наших в плен, а потом еще и поступать с ними так, словно они помойные твари, а не люди. Ведь наказал я их не за то, что с нами воюют, а за то, как поступают. Кем бы ты ни оказался, веди себя достойно, а эти уже не первый раз с их слов таким промышляют, значит, наказаны заслуженно, ибо сказано, по делам их узнаете их, выдал Беромир по памяти концепт из Евангелия от Матфея, как помнил и в том смысле, который ему нравился больше всего, распространяя оценку со лжепророков на всех и всякого. Кем сказано, осторожно спросил кто-то, Перуном, это один из главных его заветов, суди о человеке по делам, а не по словам. Люди снова промолчали, переваривая. Эти несколько дней очень сильно переформатировали им мозг. Критически просто. Вроде бы ведун говорил вполне допустимые и обычные вещи, но в такой подаче и связке, что они представали совсем иначе. А вам бы надо подумать, что Роксоланам сказать, нарушил затянувшуюся тишину Беромир. Ведь обязательно спросит. Бежать нам надо. Покачал головой Добрыня. Что тут думать? Не простят нам этого. Да вас Роксоланам далеко идти, да и леса там. Поэтому постараются постращать, наказав нас на показ. А куда бежать? Да куда глаза глядят? Тем более, что жрать все одно, нечего. До весны, может, и дотянем, но на посев зерна уже не найдем. Да и так на траве до осени вряд ли доживем. До осени, усмехнулся другой старший. Да нам бы до весны протянуть. Зимой нас не тронут. Покачал головой Добрыня. Эти твари со дня на день отойдут к морю. Там снега не такие большие и скот может легче пастись. А вот весной, по свежей траве вернуться. И тут нам не сдобровать. А что, мыслишь, они с вами сделают? Да почем мне знать? Пожал плечами Добрыня. Ой, да брось, махнул рукой другой старший. Вон, желтые волки попытались огрызнуться. Помнишь, чем все закончилось? Всех, кто на продажу пригоден, забрали и угнали, остальных попросту перебили. Мыслишь, с нами иначе поступит, а ведь там провинность куда меньше имелась. Тут-то вон скольких побили. Ради такого дела, по снегу придут за нами. Мы будем помалкивать, хмуро буркнул Добрыня. А по весне здесь и костей не останется. Сам-то веришь, фыркнул его соратник из другого клана. Наши поганые языки бабам своим все разболтают. И тут давай за рог али нет, все едино. От баб по округе пойдет, даже сумневаться не надо. Вот и прикидывай, несколько дней спустя от кого-то до Роксолан дойдет. Распустили жен, раздраженно процедил Добрыня. То, чему не можешь противостоять, надобно возглавить, заметил Беромир. Они побегут болтать, в том нет беды. Надо этим пользоваться и навести пущей жути на Роксоланов. Эти южане отчетливо побледнели и наперебой стали убеждать ведуна в том, что этого делать не надо, и что если так поступить, то они и до весны не доживут, ибо эти злодеи по снегу к ним придут. Причем их единение в этом вопросе оказалось настолько велико, что Беромир аж обалдел. Они реально испугались. Страшно, сильно. Хотя лично он не понимал, в чем отличие, столкнуться с Роксоланами вот прямо сейчас или весной. Что изменится? Ведь они при любом раскладе постараются забрать всех пригодных на продажу в рабство, а остальных убьют. Или нет? Да и вообще, его смущало то, что эти ребята так легко пошли, по сути, на самоубийство. Ведь перед ними был поставлен выбор, погибнуть там, у реки или поучаствовать в резне засадного отряда, который вел к куда более тяжелым последствиям для их родичей. Эту мысль Беромир и высказал. А чего тут понимать? За могильным голосом произнес Добрыня. Мы что так умрем, что там, у реки, али по лету от голода? Только если мы растормошим осиное гнездо Роксоланов, у детей наших и прочих молодых родичей есть надежа выжить.